Сонет 42. Перевод Чайковского. Что ты ее имел, не в том беда. Хотя скажу, ее любил я нежно. Но то, что ты ей сердцем отдался, тревожит скорбно сон мой безмятежный. Изменники, я так вас извиняю. Ее любил ты, зная, что она моя, она ж тебя, мне изменяя, в любовники взяла из-за меня. Лишась тебя, я милой угождаю, ее утратив, радую тебя. Вы прибыли, я ж убыли считаю, и крест несу, что дали вы, любя. Но счастье в том, что мы одно с тобою, а значит, я один любим одною.